Глава 21. Хранители равновесия. На второй день от скуки Артур принялся выбивать двери в свободных номерах. На третьем этаже он обнаружил несколько мертвецов и бар, набитый пыльными бутылками со спиртным. На четвертом старшине повезло. Парочка влюбленных, видимо, знавших, что смерть уже близко, устроила в комнате грандиозную попойку. Помимо обнявшихся под остатками одеяла скелетов, Коваль нашел в шкафу любимое оружие терминатора. Два короткоствольных ремингтона в густой смазке и несколько коробок патронов. Два ржавых револьвера и АКС без патронов. Либо человек, скончавшийся в лучшей гостинице провинциального городка, был криминальным авторитетом, либо в какой-то момент оружие стало доступным каждому. Неизвестный эпикуреец прихватил с собой на тот свет сразу трех подружек. Еще два женских трупа лежали валетом в почерневшей ванной. Перед дверью в ванную громоздилось несколько ящиков с бутылками из-под шампанского, а на полочке среди засохшего мыла, шампуней и птичьего помета валялось пыльное зеркальце, трубочка и вскрытая пачка желтого порошка. Ласточки пробрались в номер через разбитую форточку и устроили несколько гнезд под люстрой. Артур забрал годные стволы и вернулся к себе. Висящая над городом тишина угнетала. Качальщики третий день жгли костер и ночевали под открытым небом рядом с пасущимися скакунами. Выходить на улицу не хотелось. Все это он видел еще в Питере. Русло покинутых улиц, словно пересохшие вены, на перекрестках тромбы из автомобильных кузовов. И потрескавшаяся площадь, заросшая красная от ржавчины, точно остановившееся сердце. Девушки тоже не вылезали из номера. Они разместились все вместе и коротали вечера песнями, не желая слушать заунывные стоны ветра в прогнившей вентиляции. Утром четвертого дня за ним пришли. У костра появились два новых персонажа. Один такой же, как Исмаил, бледный, с косичками и плавающим неразличимым лицом, оставался в седле. Коваль плохо разбирался в скаковых породах, но жеребец под всадником показался ему огромным, гораздо выше и крупнее всех виденных когда-либо коней. Предрассветный туман скрадывал детали, и лишь подойдя вплотную, Коваль убедился, что это не сон. Мужчина среднего роста мог пройти под брюхом коня, почти не нагибаясь. Шкура титанического животного отливала агатовым блеском. Мускулистая грудь была шириной с капот запорожца. Неподалеку пощипывал травку второй такой же монстр, а его хозяин жарил над огнем грибной шашлык. Над площадью поднимался тревожный, щекочущий ноздри запах. Коваль уже привык, что люди в белом ничего не делают просто так и не стали бы зря поддерживать шесть костров. В каждой они кидали щепотки разных снадобий, и к смолистому аромату примешивался дурман колдовских добавок. «Это и есть проснувшиеся, пощадившие моего брата!» Любитель подосиновиков поднял косматую голову. «Угощайся, демон!» Впервые Коваль встретил молодого качальщика и сразу понял, что мужчина чем-то отличается от остальных, не только сорокалетним возрастом. Он принадлежал к иной породе, какой-то из восточных национальностей, возможно, квартерон от таджика. Артур примостился напротив, отдал должное грибам. В конце концов, новые хозяева не сделали ему ничего плохого и следовало отвечать вежливостью. «Зачем тебе столько железа?» — спросил парень. Его черные глаза под густыми нахмуренными бровями смеялись. «Винтовка, пистолеты. На кого ты собрался охотиться? Оставь все это здесь. Мы с тобой немного прокатимся». И коротко свистнул, подзывая коня. Исполинский конь подбежал. От каждого его шага вздрагивала земля. На спине жеребца крепилось двойное седло и свисали две пары стремян. Прохор подсадил Артура и отправился дальше опорожнять над кострами свои мешочки. Исмаил запрыгнул позади второго наездника. Обе Анны остались сидеть на тротуаре, взявшись за руки в позах индийских йогов. Коваль поднял глаза. С балкона гостиницы ему махала Надя. Артур внезапно понял, что если их надумали разлучить, он перетрет любые цепи и найдет ее, пусть даже придется идти пешком через всю страну. В следующую секунду качальщик дал шенкеля. Артур судорожно вцепился в луку седла, чтобы не полететь с высоты 2,5 метров на щебенку, оставшуюся от бывшей мостовой. Отстав на 2 корпуса, за ними пылил 2-й всадник. Черный жеребец оказался иноходцем. Покачиваясь в плавном механическом ритме, он проносился вдоль покосившихся, ушедших в землю домиков предместья. Подкованные могучие копыта, каждая размером со сковороду, высекали искры из бордюров, когда всадник срезал путь через дворы. Раскинувшись в шпагате на широкой спине, Артур чувствовал себя 3-летним мальчишкой, которого отец привел в парк покататься. Качальщик вдруг перебросил босую ногу в белых мешковатых штанах и повернулся к пленнику лицом. «Натрись!» Таджик протянул Артуру баночку со знакомым желтоватым горьким содержимым. «Здесь водятся плохие кровососы. Обычно они летают ночью, но если такой комарик укусит тебя днем, будешь долго болеть». Он молча смотрел, как Артур втирает мазь в лицо и шею. «Оставь у себя. Когда будем у воды, натрешься еще раз». «Ты не похож на других», — сказал Коваль. «Зачем я тебе нужен? Некому оплодотворить женщин?» «Зови меня Бердер. Ты тоже не похож на других. Исмаил убил много городских, но ты не взял его жизнь. Почему?» «Он спас угоревшую маму. Ты мог убить его позже. Почему не убил?» Коваль растерялся. Что он мог ответить на такой вопрос? Что надеялся сделать из живого качальщика выгодного заложника? «Ты надеялся на ответное благородство», — угадал Бердер. 100 лет назад все воины так поступали». «Понятия не имею», — признался Артур. «Я не воин и никогда им не был». «Я вижу, что ты не воин. Ты обвесился железом, но не умеешь с ним обращаться. Я просил тебя выкинуть весь металл, но ты оставил нож. Выброси. Ты книжник?» «Да, пожалуй, я книжник». Артур с сожалением проводил глазами улетевший в кусты десантный нож матроса. «Ты не ответил. Зачем я вам нужен?» «Таких, как я, называют хранителями равновесия», — улыбнулся качальщик и что-то сделал со своим лицом, точнее, прекратил его прятать под зыбкой пленкой тумана. Он был похож на американского итальянца Сильвестра Сталлоне в молодости. Губы также кривились к низу, когда Бердер выдавливал улыбку. «Там, куда мы едем, нельзя носить железо. Железо мешает ветру». Он еще раз пошевелил краешком губ и повернулся к Артуру спиной. Кони пронеслись мимо облезлой и покосившейся звонницы, и город Шария как-то разом оборвался. Кончились унылые безжизненные кварталы, провалившиеся тротуары и поросшие крапивой крылечки. У Артура захватило дух при виде открывшейся перспективы. Встающее над лесом светило окрасило туман во множество оттенков розового. Стальная поверхность реки, будто проснувшись от ласкового прикосновения солнечных лучей, подернулась рябью, вздохнула. В глубине качнулись бесчисленные пряди водорослей. Серебряными искрами пронеслись стаи рыб. На высоком берегу поднимали свои золотые головки легионы одичавших подсолнухов. И под всплывающим точно пуховое перина речным туманом гуляли черные кони. Они же на обкатанной ветрами гальке, на отмели, сидели в кружок 8 мужчин в белом. «Бердер, осталось 6 минут!» Исмаил соскочил на землю, обнялся с каждым на пляже. Все они были мужчины в возрасте, только один крайний слева почти подросток. Артура завели в круг, кто-то потеснился, уступая ему место на циновке. Как и прежде, он не чувствовал себя пленником, скорее почетным гостем. Исмаил ни разу не сказал ему спасибо за то, что остался жив, но остальные, несомненно, были наслышаны о приключениях каравана. Качальщики передавали из рук в руки берестяную флягу, предложили и ковалю. Пожалуй, это была первая шутка лесных колдунов. От кислейшего клюквенного морса у Артура чуть не возникло косоглазие. Он осмотрелся. Окружающие помалкивали, словно кого-то ждали. Через 6 минут должно было произойти нечто, ради чего Коваля сюда и привели. Одно из опасных таинств, к которым он себя готовил все эти дни. И все равно оказался не готов. Подросток положил в середину круга обломок доски, затем принес и поставил на нее высокую птичью клетку. Только вместо попугая внутри, изнемогая от тесноты, дрожал бобер. Бедное животное скребло когтями, прихватывало зубами железные прутья, но не имело возможности даже повернуться. Складывалось такое ощущение, что бобер вырос в клетке, постепенно заполняя ее собой. «Ты долго учился, книжник Артур?» Бердер вытащил из-за пазухи скальпель в кожаном футляре. «Но все твои знания здесь ничего не стоят. Ты хочешь понять, но не поймешь, пока сам не увидишь. Ты хочешь увидеть?» Солнечный луч плясал на отполированном острие. Бобер жалобно повизгивал в клетке. Коваль сглотнул. На противоположном берегу реки из зарослей высокой травы высунулись две треугольные морды, затем еще две и еще. Целое семейство драконов со сложными за спиной крыльями направлялось на водопой. Подслеповато щурясь на солнце, рептилии погружались в жидкую грязь, довольно отфыркивались, хлопая по воде хвостами. Два змея устроили шумную возню, не поделив дохлую рыбину. Качальщики не обратили на драконов ни малейшего внимания. Ни у кого из них не было часов, но Артур не сомневался, что время они чувствуют идеально. 9 человек ждали, замерев точно каменные изваяния. Драконы напились и уползли. Кони щипали траву. Нечто назревало. У Артура закололо в висках. Он сдержал себя, чтобы не оглянуться. Казалось, огромная тень подкралась и дышит в затылок. «Пора!» Старец по левую руку от Бердера тряхнул косичками. «Пора!» — подтвердил Исмаил. «Во благо равновесия!» «Во благо равновесия!» — словно эхо отозвался Бердер и кольнул бобра скальпелем.